Глава 32. Денис. Утром с нетерпением, одновременно страхом ждал Лениного пробуждения. Всю ночь она ворочалась, часто вставала и выходила в туалет или на кухню. Я лег на диване, но, кажется, и не спал вовсе. Боялся, что сбежит среди ночи. Весь мозг сломал. В чем моя вина? Что я сделал не так? Не вовремя сказанные слова генерального превратили вчерашний вечер во что-то невообразимое. Что сделать, чтобы как-то поправить это? Позднему зимнему рассвету так ничего и не придумал. Почему-то уверен, что Лена будет стоять на своем, будто и правда случилось нечто ужасное. Возможно, для нее и случилось. Понять бы еще, что именно. Лена проснулась около 9 и сразу заперлась в ванной. Вскоре вышла и села напротив. Сделал кофе и поставил перед ней кружку. Выглядела Елена Владимировна неважно. Бледная, под глазами синяки, глаза красные. Молчала, уставившись в стол, теребила край халата. Я тоже молчал, не знал, как начать. Наконец Лена взяла кружку и отхлебнула. «Спасибо», — прошептал чуть слышно. Пододвинул к ней тарелку с бутербродами. Она лишь помотала головой. «Денис, прости за вчерашнее. Не стоило устраивать истерику посреди улицы». «Все нормально, Лен. Я не сержусь совсем. Если она начала с извинений, возможно, все не так уж плохо. Может, поговорим и успокоиться? Давай обсудим все, а потом сразу забудем». Или, может, даже не обсуждать, как захочешь. — Не захочу. Меня это не касается, — ответила как-то отстраненно. — Денис, я приняла решение улететь. Прямо сегодня, если есть рейсы. — Лена... — голос перестал слушаться. Сжал край столешницы до боли в пальцах. — Да что ж такое-то? Вот так, значит? Готова все бросить и сбежать только из-за пары фраз? Думает, бегать за ней, как мальчишка буду? Умолять? Пожалуй, вот теперь у нас начались сложности, с которыми я не готов мириться. Я не понимаю. Встал и нервно заходил по кухне. Я не сделал ничего, не имею никакого отношения к планам генерального. Услышал вчера об этом впервые. Не понимаю, почему ты так реагируешь. Если не хочешь, можешь больше не появляться в офисе. Я закончу все дела побыстрее и будем развлекаться, как планировали. «Действительно не понимаешь, как мое присутствие в твоей квартире и жизни может сказаться на твоих отношениях с будущим тестем? Считаешь, он одобрит связь с подчиненной?» «А ты немного на себя берешь?» — так взбесили ее слова, что даже голос повысил. «Вчера Глеб Юрьевич сватал, сегодня ты женила, а меня спросить никто не хочет?» «Вскоре ты поймешь, что я поступила правильно. Не хочу мешать тебе, не хочу стать причиной, по которой ты разрушишь свою карьеру». «Бред, бред, бред! В чем я виноват? За что ты наказываешь меня?» «Я не виню тебя ни в чем. Ты достоин лучшего, чем я, и скоро получишь это». В этот момент понял, что мое терпение вот-вот лопнет. Замолчал, чтобы не наговорить лишнего, и отошел к окну. Не смогу переубедить ее. И уговорить задержаться, чтобы остыла, тоже не смогу. Наверняка она скучает по Алисе. Может, Лена и права, и так будет лучше. «Лен!» Я не смогу сейчас все бросить и улететь с тобой. Билет забронирую. Ключи у тебя есть. Приеду, как все закончу. Ну и к маме надо заехать, она ждет. Спасибо. Мы с Алисой поживем пока у родителей. Не стал ничего отвечать, а то точно в конец разругаемся. К тому моменту, как освобожусь и приеду, она уже остынет и еще раз все обдумает. И, надеюсь, придет в себя и поймет, что сглупила. Больше мы практически не разговаривали, а Лена так и не поела. Предупредил офис, что у меня непредвиденные сложности, появлюсь как смогу. Часа через полтора неуютной тишины, взаимных непониманий и обид понял, что билет все же надо бронировать. Нашел прямой рейс во второй половине дня и оплатил бронь. Сказал Лене о времени вылета. Она поблагодарила и начала собираться. Хотела сорать и разбить что-нибудь, но, видимо, придется смириться. Лена взрослый, самостоятельный человек, и она приняла решение. Мне оно не нравится, но что я могу сделать? За 2 часа привез Лену в аэропорт. Хотел остаться и подождать регистрацию, но она попросила уехать. Сказала, что ей так будет проще. Глаза у нее снова были на мокром месте, расстраивать еще больше не стал. Попрощался, попросил сообщить, как прилетит, и направился к выходу. На сердце тяжело, настроение отвратительное. Чувствую себя, будто отобрали обещанный новогодний подарок. Так оно и есть в принципе. Надеюсь, что лишился только романтических каникул, а не чего-то большего. Хочется верить в Ленина благоразумие, что одумается, мы все обсудим, помиримся. 3-й день в Москве, а уже безумно тянет обратно в Самару. К той жизни, которая была совсем недавно. Долго не мог сообразить, что сказать таксисту. То ли ехать домой и попытаться отоспаться, то ли в кабак и напиться. В итоге попросил отвезти в офис. Работа хорошо отвлекает, а накопилось ее немало за неприлично длинную командировку. Да и надо как можно быстрее все переделать и тоже улететь. Но планам моим не суждено было сбыться, как задумывал. Буквально через час напряженной работы, за которой смог только в общем виде понять, что предстоит сделать, в кабинет ввалились дорогие коллеги. В руках марочный коньяк, в головах праздничное настроение. «Денис!» – завопил с порога Пашка, директор по продажам. «Бросай все к черту! Лавров разрешил валять дурака и отмечать!» «А не рано?» – улыбнулся приятелем. «Еще только 25-е!» «Нормально! Католическое Рождество! Успеешь еще поработать!» Парни начали двигать мебель, доставать посуду из шкафа. Последним пришел Леха и притащил пакет продуктов. «Где тарелки?» – пыхтя поставил закуску прямо на рабочий стол. «Чего кислый такой?» «Работы полно, а тут вы!» – беззлобно ругнулся. «Ага, больше полугода тебя эта работа не особо парила, а теперь случилось. Боишься, что ежегодной премии лишат?» «Не боись. Лавров без ума от радости, что ты приехал. Поди двойную выпишет». «Это меня Колян подколол. Отношения у нас с ним такие, построены на соперничестве и взаимных небольших гадостях». «Ну так-то в том-то и дело, что полгода ничего не делалось». Закрыл ноут, не дадут поработать. Да и настроения особо нет, если честно. Значит, судьба все же напиться. Ты давай рассказывай по-дружески, какого хрена ты в этой Самаре столько времени делал? Не, мы понимаем, что официально работал. А на самом деле? И на самом деле работал. Слышали же вчера на совещании, какие у меня впечатляющие результаты? Результаты твои и раньше были отличными, только вот требовалось тебе на это не больше 2 месяцев. Что в этот раз случилось? Тяжелый случай, ребят. Все было очень запущено. Вру самым искренним видом. Ну, давайте за встречу, что ли. Дальше между собойчик пошел по обычному сценарию. Выпивка, закуска и мужские разговоры. Женщины, деньги, тачки, снова женщины. Поймал себя на мысли, что все это уже не очень интересно. Рассказы о безумных вечеринках и горячих студентках, о шальных деньгах и спортивных авто. На вопросы о своих самарских похождениях отмалчивался и отшучивался. А ведь и правда даже вспомнить нечего. Только Елена Владимировна Родионова и никаких других самарских женщин. «Ребят, ребят!» — понизив голос, быстро заговорил Пашка. «Слышали? Лавров дочку замуж выдает». Коллеги загомонились, запереглядывались. Видимо, это все же секрет, который каким-то образом просочился в массы. Тоже сделал вид, что первый раз слышу. «Поговаривают», — заговорщически продолжил главный продажник, «что жених из наших, кто-то из руководства». Теперь в кабинете повисла полная тишина, а потом все уставились на меня. Могу их понять. Особое отношение генерального к Денису Реднову вообще известно. Как и то, что при этом мы совсем не родственники. «Не надо так на меня смотреть», — проговорил с раздражением. «Первый раз слышу». — Да ты не кипятись, Денис, — поспешил успокоить Леха. — Услышишь еще наверняка. Скажут, куда и когда подъехать. Шутник хлопнул меня по плечу, парни заржали. Допил коньяк залпом и закашлялся. — Не дрейф, друган, — Колян постучал по спине. — Говорят, Дашка красотка. И молоденькая совсем. Только избалованная наверняка с таким-то папашей. Ну да ты еще тоже не старик. Думаю, с девкой сладить сможешь. Коллеги снова загоготали, вот и пойми, их поддержали или на будущие интимные трудности с молодой женой намекнули. «А если серьезно, Дэн, мы тебя поздравляем. Ты на нас не сердись. Не идиоты, все понимаем. Скоро займешь кресло Лаврова и будешь нам мозг иметь на совещаниях». Видимо, мы уже выпили достаточно, чтобы даже серьезные вещи казались веселыми. И меня проняло. И правда подкалывают, а ведь понимают, что скоро могут попасть ко мне в подчинение. Да и пусть ржут. Жениться на Лавровой я все равно не собираюсь. Когда меня уволят из-за этого, еще раз посмеемся. Из-за недосыпа, усталости и отвратительного настроения, которое стало еще хуже после таких новостей, вечеринку я свернул достаточно быстро. И, невзирая на протесты парней и уговоры поехать в клуб, отправился домой. Надо отоспаться, привести мысли в порядок и завтра прямо с утра начать ударно трудиться. Иначе зависну в Москве, а последствия моего промедления могут быть непредсказуемыми. Почему-то перед глазами встала картина, как Лена мирится с мужем. Дома наскоро поужинал, помылся, написал Лене нейтральную смс-ку. Надеюсь, нормально долетит. Рейс задержали, самолет еще не сел. Потом улегся в кровать. Простыни до сих пор пахнут ею. Наслаждением втянул этот манящий запах и сам не заметил, как отрубился. Проснулся уже утром. Лена все-таки написала. Тоже очень нейтрально. Все нормально, долетело хорошо. На сегодняшний день это не могло не порадовать. Общаемся, по крайней мере. Быстро собрался и бегом в офис. На работе первым делом озаботился поиском помощника. Секретаря у меня обычно не бывает, сбегают они почему-то. Но сейчас очень нужен толковый организатор, а также человек в приемную. Уверен, генеральный разрешил со мной в рабочее время пообщаться всем желающим. Не дадут поработать спокойно. Лучше после обеда в курилку спущусь, покажу себя, отвечу на вопросы любопытствующих. Надеюсь, больше о свадьбе с дочкой Лавровой никто не заикнется.